Глава 4. Руководство для святых. Мы, словно дети новорожденные, сила наша в том, чтобы расти. Рабиндранат Тагор. Когда читаешь о рассмотренных выше 7 этапах, то понимаешь, что религии очень расходятся между собой относительно познания Бога. Каждая из них наработала свой путь, шаги которого предписаны порой весьма жестко какой-либо догмой. И все же в каждой религиозной традиции имеются святые. Святые – это люди, достигшие высот духовности. Они – образцы глубокой любви и преданности Богу. Но святые не просто безгрешные праведники. Поскольку святые вступили в жизнь так же, как и все мы, и затем развили заложенное в каждом чувство любви, прощения и сострадания, то это великое достижение. Они не только достигли духовных вершин, установленных их религией, но и доказали, что и мы можем одолеть этот путь. Выходит, что святой раскладывает перед нами карту будущего. Святых в буддизме, называемых бодхисаттвами, иногда изображают смотрящими через плечо и с улыбкой зовущими. Они словно говорят: «Я отправляюсь в путь. Не хочешь ли последовать за мной?» Разумно принять их приглашение, не просто проявляя любовь и сострадание, но и учитывая сами принципы, слагающие суть путешествия души. Эти принципы оказались бы в любом руководстве для святых, ибо они верны для всех этапов, от первого до седьмого. Такого руководства нет. Однако, если бы оно существовало, в его основу легли бы следующие постулаты. Постулат первый. Эволюцию нельзя остановить. Всегда есть возможность для духовного роста. Второй. Любые наши действия отмечаются Богом. Ничто не остается незамеченным. Третий. Не существует единственно верного руководства к действию вне твоего собственного сердца и разума. Четвертый. Реальность меняется на разных этапах духовного роста. Пятый. Достигнув определенного уровня, каждый человек постигает высшую истину. Шестой. Каждый человек поступает наилучшим образом, соответствующим уровню его сознания. Седьмой. Страдание приходящее, просветление вечно. Эти принципы сложились благодаря наблюдению за множеством подсказок, оставляемых нам Духом. Не могут двое воспринимать Бога одинаково, ибо нет двух людей, пребывающих на одном и том же этапе пробуждения. В те же мгновения, когда наши 5 чувств отступают, передавая бразды правления чувству более глубокому, интуиции, каждый из нас испытывает проблеск истинной реальности. И пока ум обрабатывает некое выдающееся событие или озарение, реальность приподнимает краешек завесы, скрывающей истину. Судя по внешним проявлениям, жизнь каждого из нас проносится быстро, даже хаотично, эпизод за эпизодом. И можно даже не заподозрить, что в ней было какое-то внутреннее путешествие. Святые доказывают, что оно есть. Достигнув конечного пункта своего путешествия, Они оглядываются назад и говорят: прямо под поверхностью человеческая жизнь имеет свой рисунок, восходящую дугу. Странствие к святости начинается с обыденных обстоятельств и обычных ситуаций. Не существует более короткого пути к Богу. Из-за того, что у всех нас имеется эго, мы рисуем в своем воображении, будто бы мы запросто запрыгнем на вершину горы, где раздают нимбы. Но такому никогда не бывать. Внутренняя жизнь слишком сложна, полна стольких противоречий. Карта духовных поисков с каждым проделанным шагом то и дело меняет рисунок. И это возвращает нас ко все тому же вопросу: куда мне направиться? Восходящая дуга духовности не всегда четко просматривается. Она постоянно сокрыта от взора. Мы не помышляем о святости, когда в нашей компании грядет сокращение штата сотрудников или когда мы получаем свидетельство о разводе. Но в критических жизненных ситуациях душа посылает знаки, и тогда нам решать, прислушиваться к ним или нет. Ваша душа всегда говорит с вами, и со временем вы научитесь считаться с ее голосом. Потому-то полезно совершать работу ради собственного пробуждения. Ваш враг не зло, а невнимательность. Разнообразные духовные практики, вроде молитвы, медитации, созерцания и йоги, за века получили признание, так как благодаря им внимание обостряется и становится легче уловить подсказки из духовной сферы. Духовный человек послушно следует внутреннему голосу, настойчиво твердящему свое в его голове, до тех пор, пока он не сделает шаг навстречу следующему принципу и новому внутреннему голосу. Святой понимает, что все мы имеем доступ к одному и тому же уровню бесконечного знания, творчества и любви. Бог и ваша душа прекрасно умеют общаться, но их послания не всегда достигают нас, и причины этого мы подробно рассматривали: потребности эго, искажение восприятия, отсутствие уверенности в себе и всякого рода душевные травмы и раны, губящие наши лучшие намерения. Не зная самих себя, не зная Бога, не зная, как установить связь с собственной душой, мы впадаем в грех и невежество. В повседневном употреблении под словом «авидья» нередко понимают и грех, и неведение. Однако эти обидные термины скрывают истинную суть, которая заключается в следующем. Все помехи существуют в сознании, но от них можно избавиться. Какой единственный шаг вы могли бы совершить сегодня для того, чтобы возвыситься духовно? Перестать определять себя. Не принимайте никаких мыслей, подбрасывающих вам дефиниции вроде «я то-то» или «такой-то». Вы не то и не такой. Вы вне определений, и поэтому всякие высказывания в духе «я есть X» ошибочны. Каждый день вы в процессе переосмысления себя. Помогите этому процессу, и огромный шаг вперед на вашем пути непременно состоится. Нужно быть очень внимательным, глядя на себя в зеркало. Наши маски смотрят на нас оттуда непрестанно. Но если приглядеться к любой представшей вам ипостаси, ваши взгляды, сложившиеся на данный момент времени, послужат ключом к более глубинным верованиям. А верование есть то, в чем должны случиться настоящие перемены. Верование словно микрочип, раз от разу посылающий один и тот же сигнал и выдающий одни и те же интерпретации действительности до тех пор, пока вы не вынете старый чип и не замените его новым. Будучи ребенком, я ощущал себя духовно обделенным, ведь я никогда не встречал Будду или Кришну и собственными глазами не увижу, как кого-то воскресили из мертвых или как воду превратили в вино. Сейчас я понимаю, что не благодаря чудесам обретают веру. Мы все в каком-то смысле верующие. Мы верим в то, что иллюзия материального мира вполне реальна. Эта вера заключает нас в единственно возможную тюрьму. Она не пускает нас совершить путешествие в неведомое. На протяжении веков история знала много святых, мудрецов и провидцев. Однако сегодня лишь отдельные индивидуумы, которых единицы способны открыться коренным изменениям в своей системе верований, тогда как основное большинство – нет. И все равно наши верования должны мало-помалу меняться, чтобы соответствовать действительности. Ведь в квантовом мире верования и убеждения создают действительность. Как мы увидим далее, истинный наш дом – это свет, а наша истинная задача – бесконечно творить, используя безмерную сокровищницу возможностей в виртуальной сфере. Глава 5. Необычные силы. Ибо все возможно Богу. Если существуют две реальности, претендующие на нашу веру в них, материальное и духовное, то к чему нам отказываться от материальной? Поскольку Бог не вмешивается, чтобы удовлетворить даже самые насущные потребности миллионов бедствующих, то вполне уместна изрядная доля сомнений. Впрочем, от сомнений тоже толку мало. Встречаются загадочные явления, объяснить которые можно лишь в понятиях невидимой сферы, которая есть для нас источник в сакральном. Она – обитель нашего разума, она дарует ощущение четкой слаженности всего во Вселенной. Для доказательства того, что такое место существует, взглянем на обширный список аномалий, происходящих на грани дел привычных. Среди них религиозное пробуждение и пребывание в потоке света, о которых мы уже упоминали, а также вдохновение и озарение, гении, вундеркинды и великие умы, воспоминания о прошлых жизнях, телепатия и экстрасенсорное восприятие, раздвоение личности, синхронистичность, ясновидение и пророчество. При всем их разнообразии все эти пограничные явления уводят нас за пределы нынешних знаний об устройстве мозга в области поля разума, находящиеся где-то поблизости с Богом. Мозг принимает сигналы разума, как радио принимает сигналы какого-то источника далеко-далеко. Мы рассмотрим эти связи в следующих разделах и постепенно убедимся, что квантовая реальность, область чудес, это место совсем рядом. Вдохновение и озарение. Когда посещает вдохновение, задействуется что-то большее, чем обычное мышление. Возникает чувство подъема или внезапного прорыва. Отжившие ограничения рушатся, и человек чувствует, пусть даже на мгновение, как его захлестывает свобода. Если прилив вдохновения достаточно мощный, может измениться вся жизнь. Бывают озарения такой силы, что наработанные годами и ставшие привычными модели поведения меняются вмиг. Мне кажется, события нашей жизни разворачиваются непроизвольно. Наше материалистическое мировоззрение и хотело бы, чтобы было именно так. Однако все мы хоть когда-то размышляли над поворотными моментами в жизни и замечали, порой озадаченные или удивленные, что уроки настигали нас точно в тот момент, когда мы в них нуждались. Одним словом, кажется, что некий невидимый разум знает, когда и как трансформировать нас. Часто в те моменты, когда меньше всего ожидаешь. По своей природе вдохновение обладает преобразующей силой, оно осеняет духом, и ни единая модель устройства мозга не смогла приблизиться к объяснению того, как скопление нейронов способно трансформировать себя. Вдохновение – прекрасный пример того, как работает незримый уровень реальности. Все, что нужно, дано будет. Мозг не компьютер, это живой разум, он эволюционирует, а для этого нужно новое озарение. На первичных этапах эволюции скачок от морских водорослей к растениям был скачком разума, моментом вдохновения, во многом напоминающим открытие относительности. На каждом этапе развития прилив вдохновения – это шаг к большей свободе, а свобода – это выбор. В царстве разума присутствует как свобода, так и привязанность. От нас зависит, какую сторону принять. Каждый из нас устанавливает свои собственные ограничения и сам пробивает в них брешь, когда нами движет потребность роста. Всем нам доводилось сталкиваться с людьми, страдающими из-за совершенно ненужных проблем. Они не способны заглянуть внутрь и отыскать решение. Пытаешься дать им это решение, преподнести на блюдечке с золотой каемочкой, но они ничего не слышат. Озарение и вдохновение человек должен отыскать сам, а затем позволить им действовать. Как говорят наши духовные учителя, это то знание, с которым нужно сонастроиться. Вдохновение учит нас, что трансформация должна начинаться с веры в высший разум, который существует и знает, как установить с нами связь. Воспоминания о прошлых жизнях. Кем ты был до того, как стал собой? О возможности существования жизни после смерти ведется много споров на Западе, но и с жизнью до рождения дела обстоят примерно так же. Если вы верите только в жизнь после смерти, то ваше воззрение на время очень ограничено, двойственно, для вас есть лишь здесь и после. Но если жизнь имеет продолжение, если душа никогда не прекращает своего путешествия, то перед вами открывается совершенно новая картина. Люди, общающиеся с гениями и одаренными детьми, часто находят их неземными, какими-то сверхъестественными, словно давно живущую душу заточили в новое тело, и эта душа принесла с собой опыт, который этому телу никак не может быть знаком. Несложно предположить, что-то из прошлой жизни оказывает влияние на жизнь новую. Сфера невидимого дает нам возможность взглянуть на это под другим углом. Можно определить понятие прошлых жизней через понятие осознания. Станет ясно, что ум не ограничивается опытом. Всем нам случалось переживать моменты, когда мы знаем гораздо больше, чем должны были бы знать. Есть много доказательств тому, что ум не ограничен пространством и временем. ДНК состоит из простых углеводов и белковых соединений, которые никогда не делятся и не воспроизводятся, сколько бы миллиардов лет они не существовали. Что же заставило эти простые молекулы сложиться вместе, выстроиться в цепочке из миллиардов мельчайших сегментов и ни с того ни с сего научиться делиться? Единственный вразумительный ответ – это результат работы некоего невидимого организующего принципа. Все живое испытывает фундаментальную потребность воспроизводить себя, тогда как химическим веществам этого не надо. Таким образом, даже на этом базовом уровне прослеживается зарождение и работа определенных качеств сознания, распознавания, памяти, самосохранения и самоотождествления. Добавим к этому еще и параметр времени. Для того, чтобы сформировался ребенок, одна оплодотворенная клетка должна быть мастером времени. Каждый орган человеческого тела существует в зачаточном виде внутри отдельной нити ДНК. Но, чтобы он развился правильно, нитям нужно точно между собой переплестись. В первые дни недели эмбрион называется зиготой, зародышем. Пока он представляет собой недифференцированное скопление родственных клеток. Но в скором времени одна клетка начинает делиться. И хотя материнские клетки идентичны, дочерние клетки знают, что они должны стать, к примеру, клетками мозга. А раз так, то им нужно специализироваться и развиваться иначе, чем клеткам мышц или костей. И они делают это с поразительной точностью, но вдобавок ко всему они еще и испускают сигналы, привлекающие другие протоклетки мозга. Подобное привлекает подобное, и пока клетки мозга плывут навстречу друг другу, они пересекаются с протоклетками сердца, почек, желудка, не преграждая никому пути и не смешиваясь с клетками других типов. Это зрелище потрясает гораздо больше, чем все, что вы когда-либо видели. Только подумайте, клеточка мозга будущего ребенка непостижимым образом заведомо знает, кем она будет. Как она может улавливать свое предназначение, когда вокруг издается целое море всяких сигналов? Память, познание и идентификация предшествуют материи. Они управляют материей. Я прихожу к выводу, что поле осознания — вот наш истинный дом, и что именно осознание заключает в себе тайны эволюции, а вовсе не тело и даже не ДНК. Теперь вернемся к первоначальному вопросу. Кем мы были до того, как стали собой? Ведические мудрецы говорят: «Твое истинное «я» не ограничивается рамками тела или одной жизни. Как реальность перетекает с виртуального на квантовый, а затем на материальный уровень, так же и вы. Назовем ли мы это реинкарнацией или как-то иначе, разницы почти нет». Вот как одна оплодотворенная клетка узнает, что ей стать мозгом. Она пробуждается сама в себе, не на химическом уровне, но на уровне осознания. Представим теперь, что расширенное сознание – явление обычное. Время и пространство в таком случае будут просто удобными категориями, которые существуют в пределах материального мира. Однако постепенно растворяются по мере приближения к уровню квантовому. И именно так, по моему мнению, и обстоит дело с перевоплощением. Прошлые жизни занимают неизведанную территорию расширенного сознания. Вовсе не обязательно выяснять, реальны они или нет. Железные доводы в пользу того, что во время императора Ашоки я был непальским солдатом, я вряд ли когда-либо получу. Но если я почувствую, что меня нестерпимо манит та эпоха, если начну читать об Ашоке и его обращении в буддизм, и если переживания мои будут столь сильны, что меня потянет принять некоторые из буддийских принципов, можно будет с уверенностью сказать, это влияние более широкого пространства жизни. По большому счету, понятия «прошлая жизнь» и «непрерывная жизнь» — суть одно и то же. Те, кто отгораживаются от своих прошлых жизней, если придерживаться этой терминологии, лишают себя уроков, проясняющих смысл и предназначение жизни нынешней. Тому же, кто испил свою чашу до дна, нет нужды искать что-то в других своих жизнях. Наконец, осознание того, что мы не ограничены нашим физическим телом и умом, дает нам основание верить в существование космического разума, который пронизывает жизнь. То безвременье, в котором существует Бог, нельзя ограничить каким-то местом проживания с точным адресом. Изучение прошлых жизней подсказывает. То же самое можно сказать и о нас. Ясновидение и пророчество. Как мы уже убедились, многое из того, что четко и понятно в материальном мире, превращается в нечто смутное и призрачное, стоит нам углубиться в сферу непроявленного. Время не исключение, и на определенном уровне реальности оно практически исчезает. Когда границы времени стираются полностью, можно испытать что-то вроде мысленного путешествия во времени, называемого ясновидением или способностью видеть будущее. Ясновидящий пребывает в состоянии нереального видения, но при этом виденное на внутреннем экране почему-то сбывается. Как в таком случае, благодаря чисто внутреннему процессу возбуждения нейронов, улавливаются события, которые еще не произошли? Я знаком с ясновидящими, в мельчайших подробностях описавшими образ будущего партнера по браку или предсказавшими исход судебной тяжбы вплоть до точного времени вынесения постановления судьи. Эта точность вынуждает всерьез задуматься. Выходит, что не существует одного единственного будущего, перетекающего в настоящее. Нет ни предопределенных событий, ни реки времени, текущей из прошлого в настоящее, а затем в будущее. То, что есть, это ограниченный выбор в рамках каждого события, и мы решаем, каким именно из них случится. Мы можем совершить выбор не быть ясновидящим, чтобы наша вера в неизвестное будущее подтвердилась. Для ясновидящего существуют две локализации будущего – здесь и позже. Ему решать, какую из них выбрать. Те из нас, кто приемлет более простое устройство мира, в котором будущее имеет единственное измерение, именуемое «позже», демонстрируют свое личное предпочтение. Мы не следуем железным законам. Время диктует, чтобы вначале случилось одно событие, затем другие, никаких накладок. Нельзя быть одновременно и ребенком, и взрослым, разве что с помощью ясновидения. Тут уж дозволяется одному событию просачиваться в последующее. Вообще говоря, высшее предназначение ясновидения, наверное, позволить нам одним глазком заглянуть в работу божественного разума. Ибо высший разум не ограничить рамками времени, он не признает прошлого, настоящего и будущего. В этом великая тайна ясновидения. Любое мгновение, будь то сейчас или потом, есть врата в вечность. Мне кажется, провидцы тоже живут в этом расширенном пространстве. Мы придем к пониманию, как это все работает, лишь сознанием квантовой реальности, ибо там источник всякого света. Энергия неотделима от пространства времени. Они образуют единое полотно. Астролог идет чуть дальше. Он делит целый космос сообразно определенным видам энергии, в зависимости от их воздействия на людей. Понятие информации, объединенной с энергией, не совсем чуждо также и другим наукам. Физики считают, что информация пронизывает все в природе. Определенные частоты, благодаря которым инфракрасные излучения отличаются от ультрафиолетового, или гамма-лучи отличаются от радиоволн, все образуют некий космический код. Это то слияние информации с энергией, которое позволяет нам создать электрогенераторы, инфракрасные лампы, радиомаяки и тому подобное. Без этой кодированной информации Вселенная была бы хаотичной вибрацией. Способность пересекать границы времени или говорить языком света наводит на мысль, что наши даже самые элементарные прогнозы не являются окончательными. Осознание – это все. Прошлое и будущее – это уловки, уводящие нас в абстрактное состояние ума, которое никогда не оживет. Как только осознание готово расшириться, можно погружаться в это мгновение бесконечно. Если испытать состояние многомерности ума, можно приблизиться к разуму Бога, который неизмерим или всемерен. Глава 6. Общение с Богом. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Познание Бога было бы невозможным, если бы Он не желал, чтобы Его познали. Ничто не мешает каждому из этапов духовности быть заблуждением. У святого, например, ведущего беседы с Богом, вполне может быть поражена правая височная доля головного мозга. С другой стороны, убежденный атеист может сознательно закрываться от божественных посланий, ежедневно его донимающих. Наша квантовая модель указывает на 3 способа, которыми Бог уже говорит с нами. Первый. Он существует на уровне реальности, источники нашего существования за пределами 5 чувств. Поскольку мы создания квантовые, то связаны с Богом постоянно, хотя сами этого и не осознаем. Второе. Он шлет в физический мир послания или подсказки нам. Третье. Он подает знаки посредством второго внимания, глубинной интуитивной составляющей нашего мозга. Но большинство людей их игнорируют. Эти 3 способа познания Бога основаны на фактах, накопленных в нашем исследовании к этому моменту. Мы уже построили самолет и изучили теорию полета. Осталось лишь взлететь. Кажется, Господь шлет нам послание оттуда, где нет пространства и времени. Какие-то из его подсказок едва различимы, однако некоторые очень даже мощны. Совсем недавно в Лурде произошло исцеление одного молодого ирландца, страдавшего рассеянным склерозом. Он приехал к гроту поздно, когда святой источник уже закрыли. Расстроенного его в инвалидном кресле увезли в гостиницу. Сидя в одиночестве в гостиничном номере, он внезапно почувствовал, как что-то происходит. Луч света, словно молния, пронзил его позвоночник, так что парень скорчился от боли и потерял сознание. Но когда пришел в себя, то смог подняться и пройтись. Признаков рассеянного склероза как не бывало. Домой он вернулся полностью здоровым. Я думаю, и в этом нет никакого сомнения, принимая во внимание случившееся с тысячами исцеленных, что это был свет Божий, о котором в молитвах просят в любой религиозной традиции. Господь посещает наш мир и посредством иных способов, не менее явственных. Чтобы связаться с источником божественных посланий, вам придется прибегнуть ко второму вниманию – способности знать без какой-либо физической информации. Интуиция и предсказания основаны на втором внимании, а еще общение с Богом святых. Стремясь к познанию Бога, мы сталкиваемся с такой же проблемой, как и при попытках проникнуть умом за пределы Вселенной. Но даже не заглядывая в этот другой мир, мы можем наблюдать черные дыры и квазары, ближайшие объекты к окнам на краю бесконечности. Когда свет и энергия поглощаются черной дырой, они исчезают из нашей галактики. Можно предположить, что они куда-то уходят и, следовательно, могут вернуться обратно через белые дыры или акты сотворения вроде Большого Взрыва. Впрочем, до такой степени Бога познать нельзя. Если вы хотите познать Бога лично, придется проникнуть за черту, называемую в физике горизонт событий, которая делит реальность строго пополам. Горизонт событий или сфера Шварцшильда – воображаемая сфера у черной дыры, из-за пределов которой никакой вид излучения не может дойти до наблюдателя. Примечание переводчика. По эту сторону находится все, что остается в пределах скорости света. На другой стороне объекты движутся быстрее скорости света. Скорость света абсолютна. Это словно стена, которую никакому объекту не пробить. По мере приближения к этой стене время замедляется, масса увеличивается и пространство изгибается. Если попытаться проломить эту стену, начинают происходить странные явления, препятствующие этому. Например, свет, возникший слишком близко к черной дыре, затягивается в ее гравитационное поле. Черные дыры – это сжатые остатки старых звезд. В какое-то мгновение импульс силы становится необратимым, и даже свет поглощается силовым полем черной дыры, и наступает полная тьма. Если фотон попытается пролететь мимо дыры, он начнет вращаться вокруг этой воронки, пока она его не захватит. Стороннему наблюдателю покажется, что этот фотон проваливается в черную дыру целую вечность, застыв во времени. Для наблюдателя внутри черной дыры, напротив, фотон уже давно исчез. И обе версии верны. Первая – это взгляд из мира света. Вторая же – из мира за пределами света. Граница истины – это горизонт событий, жесткая черта, разрезающая реальность пополам, деля ее на бесспорное и сомнительное, известное и неведомое. Любое место, где знание встречает перед собой глухую стену, становится горизонтом событий. Мозг не может заглянуть туда, куда проникают фотоны. Что лежит за чертой горизонта событий? Возможно, новая вселенная, населенная разумными существами, а, быть может, Хаос расплющенных измерений, смятых, как простыни, в сушильном барабане. Квантовая физика опять и опять ступает одной ногой за эту грань, только вот задержаться там подольше не может. Когда ускоритель частиц выбрасывает два атома, заставляя субатомную частицу выпрыгнуть из своего укрытия на несколько миллионных долей секунды, горизонт событий удается преодолеть. Ученые малыми шажками подбирались к атомной энергии, транзисторам и, если заглянуть немного в грядущее, продвинутой компьютерной памяти и путешествием во времени. В лаборатории Калифорнийского технологического института маленький лучик света уже пролит на то, как перенестись из одного места в другое, не пересекая пространство между ними. А ведь это зачатки путешествий во времени. Доподлинно мы знаем лишь то, что Бог не может находиться по эту сторону горизонта событий. С момента Большого Взрыва свет пронизывает пространство вот уже в течение 10-15 миллиардов лет. Как ни странно, некоторые весьма удаленные объекты, вероятно, испускают излучение, превышающее возраст самой Вселенной, факт, которому космологи не могут дать объяснения. Если человеческий мозг имеет свой горизонт событий, граница, за которой фотоны образуют мысль, равно как и космос, мы должны пересечь его, чтобы отыскать обитель духа.